Эл отодвинула створку ворот и вошла на площадь. Ротоборт помедлил. До него еще доходил смысл сказанного ей. И он пошел за Эл, когда она уже вошла в массу людей. Эл дошла до ступеней, с высоты которых взирал жрец. Эл поднялась до середины лестницы, остановилась. «Это все?» — спросила она у жреца. «Я у них не спрашивал». «Полагаю, не все. Были те, кого ветер не убил, но лишь лишил ощущения присутствия ума», — ответил жрец. «Ты собираешься командовать этой толпой?» «Это люди», — поправила его Эл. Она повернулась лицом к площади. «Это все?» — спросила она громко. «Есть другие, кто пока не может прийти», — ответили ей. По лестнице усталым шагом поднялся ротоборт. Он поравнялся с Эл, присел на ступеньку. «Теперь все», — сказал он. «Хочу спросить вас, люди, доверяете ли вы мне?» — задала вопрос Эл. «А почему ты не отвела бурю?» — кричали ей. «Я не обещал отвести эту бурю. Но у нас 12 дней, чтобы попробовать избежать следующей. Мало надежды, что тебе удастся». «Если не верить, ничего и не получится», — ответила Эл. «А что ты от нас ожидаешь?» «Мы восстановим храм за городской стеной. Для этого придется сломать стену», — пояснила Эл. «Она наша единственная защита». «Защита ли?» «Я не вижу, чтобы она вам сильно помогла», — возразила девушка. «Точно!» — крикнул откуда-то одинокий голос. «Да от нее проку, как от великих!» Ротобор тут же стал всматриваться и высматривать крикуна. Горожане притихли. «Мы не можем ее сломать. Она нас защищает, и храмы никто из нас никогда не строил». Из толпы вышел средних лет человек. Узнал одного из глав семей. «Если мы не успеем к сроку, ураган сметет город. Мы еще храним старые легенды, и мы не можем рисковать. Будь ты королем, твое слово могло бы иметь силу. Но мы до сих пор не знаем, кто ты и откуда взялась». Лада предпочел промолчать. «Наблюдая, как ты ведешь себя, мы видим, что ранг у тебя немалый, но твое слово все равно не имеет силы». «При чем здесь мой ранг? И почему вы все еще надеетесь на меня?» — удивилась и спросила Эл. «Владыка позволил тебе попытку», — ответил он. «Он позволил попытку нам. Нам». Ротоборт поднялся. «А мое слово будет иметь силу?» Он крикнул так громко, что люди отшатнулись. Ему ответили молчанием. Ротоборт продолжил. «Соберите все, что имеется для строительства. Вы много раз отстраивали город. Учить никого не надо. Кто не умеет, научится у соседа. Каждый глава отвечает за свою семью. Разделитесь на две большие группы. Те, кому не трудно работать ночью, пусть отдыхают. Другие начнут работу, как только станет возможно. Отправляйтесь по домам, соберитесь силами и выходите за город». Люди стали расходиться. Эл из-под бровей посмотрела на ротоборта, не скрыла удивления. «Хорошая речь», — заметила она. «Я их не сильно напугал». «Не очень. Теперь никто не скажет, что от великих нет прока». «Что теперь делать?» — поинтересовался ротоборт. «Погоди-ка». Эл обратила внимание на маленькую группу, которая осталась стоять на площади. Это были местные ребятишки. Один из них поманил Эл и потом сильно смутился. Она подошла к ним. «Мы бы тоже хотели помогать», — запинаясь, сказал тот, что был постарше. «Хэти был нашим другом, и мы хотим сделать что-то в его честь. Мы тоже хотим строить храм, но взрослые нас не возьмут. Хэти говорил, что тебе нужна помощь надежных людей». «Нужна», — согласилась Эл. «Мы все сделаем, что ты скажешь». Ротоборт подошел к стайке ребятишек, и те попятились. «Не бойтесь, он не страшный», — успокоила Эл. «Вот что, мои помощники. Соберите-ка как можно больше ламп, которыми вы пользуетесь, когда не действуют ваши шары. Заправьте их хорошенько и приходите к стене. Там мы встретимся». «Зачем же лампы? Они так сильно чадят и плохо пахнут», — сказал мальчик. «Вот это и хорошо, это то, что нужно», — сказала Эл. «Но что мы будем делать с лампами, если светло?» «У вас будет ответственная работа, но о ней вы узнаете, когда выполните то, что я попросила». «Быстро, быстро!» – скомандовал ротоборт. Дети разбежались в рассыпную. «Полегче, это ж дети!» – осадила его Эл. «Понравилось командовать». «Что за такую ответственную работу они могут выполнить? Они глупее любого взрослого», – усомнился ротоборт. «Дети все делают искренне. А это ценнее любого ума, поверь мне. Они готовы нам помочь больше, чем любой взрослый. И еще. Они не сомневаются в том, что делают большое и важное дело. У них больше веры. Это потому, что ты им так сказала. Нет, это потому, что иначе не умеют. Заметь, их не пришлось просить о помощи, они сами пришли. Если б ты знал, сколько раз я получала помощь от таких, как они. Нескольким я даже обязана жизнью. Дети – это особенный и по-своему мудрый народ. Объясни, что ты им хочешь поручить. Потом, сейчас нужно найти жреца. Идем во дворец. Им не пришлось плутать по коридорам дворца. Жрец вышел к ним сам и пригласил их. Ей стало неприятно. В углу она заметила груду камней, на которых восседало красивое странное существо. Оно напоминало ящерицу, а краска повторяла камни. Жрец заметил интерес Сэл. Это последняя разновидность, которая живет в наших горах. Существа эти умеют переживать бурю, пояснил жрец. Оно напоминает о том, что можно выжить в любых условиях. Нужно уметь проявить силу. Но вам этого не нужно объяснять. Вам лучше меня известно, как можно приспособиться. Значит, вы решили завладеть этим городом? Я предполагал такое. Да, благородный Лада был слишком доверителен с вами. Я не повторю его ошибку. Чем же я обязан этому визиту? Спасибо, что не гоните, поблагодарила Эл. Могу я поискать тут свои вещи? Может быть, они и уцелели. Жрец отправился к стене, открыл плоский длинный сундучок, извлек из него плащ и сумку. Искать не придется. Я против того, чтобы вы бродили по дворцу. Спасибо, Эл забрала вещи. Могу я спросить еще? Спрашивайте. Во дворце некогда был архив, начала Эл. Он был рядом с дворцом и сгорел, прервал ее жрец. Да, мне это известно, но говорят, что ветер разметывал бумаги по всему городу. Чуть ли не везде. Часть из них не могла залететь во дворец. Вы не находили рукописи? Не находил, строго сказал жрец. Эл посмотрел на него, потом на ящероподобное существо в углу. Оно шевелилось, перебирая неуклюжими на вид лапами, и слизывало что-то с камня. Наступила пауза, Эл тянула время и не сводила взгляда с животного, делая вид, что оно ей очень интересно. Радоборт посмотрел на жреца. «А еще вопрос», — нарушил тишину Эл. «Последний, уходите отсюда, у меня много дел», — сухо сказал жрец. «Интересно, какие?» — поинтересовался Радоборт. «Это не вопрос», — вмешалась Эл. «Скажите, вы знаете что-нибудь о странниках? Почему их так боятся и почитают? Кто они?» «Вы это спрашиваете у меня?» Жрец внимательно посмотрел на нее так пристально, что она поняла его намек. «Если вы меня подозреваете, то я не странник», — пояснила она. «Меня причисляют к ним, но я не понимаю, по какому признаку». «Нет, вы не странник. Владыка казнил бы вас на месте. Но вы в любой момент можете им стать. У вас к этому ремеслу большие способности». Тон его стал насмешливым. «Я мало знаю о них. Они враги моего владыки и мои враги, потому что они вмешиваются в естественный ход событий и норовят изменить жизнь. Они как воры пробираются в этот мир, чтобы тайно вершить свои дела». «Они не из вашего мира? Тогда как они сюда приходят?» «Конечно, через двери, так же, как и вы. Уходите, я сказал, достаточно».